Как применять границы в рамках реальной жизни и отношений? Многие женщины боятся озвучивать свои границы. Обычно логика такая. А вдруг я скажу, чего хочу и чего нельзя, а он ответит, что не готов и уйдет? Вопрос нормальный. Именно поэтому я предлагаю посмотреть на ситуацию вот с такого ракурса. Например, ты хочешь, чтобы мужчина обеспечивал семью, а кандидат – принципиальный пополамщик. Ты озвучиваешь свою границу, а он говорит, что нет, и категорически. Он намерен считать каждую буханку хлеба пополам. Если ты пойдешь у него на поводу, отступишь от своей границы и поддашься ему, разве ты будешь счастлива в таких отношениях? Ведь сразу понятно, что ни ты ему, ни он тебе не подходит. Так зачем тратить время? И даже если ты согласишься, пройдет пару лет, ты все равно начнешь психовать и злиться, что денег он не приносит, и все равно разойдетесь. Так зачем начинать? Лучше прояснить все на берегу. Или ты требуешь верности, отказа от флирта с другими женщинами, а он утверждает, что это же просто общение. Ты ограничиваешь его свободу и лезешь в личную жизнь. Другими словами, он бабник, и на тебе свой выбор не остановил, и не сделает этого никогда. Так не лучше ли озвучить свою границу и понять, кто перед тобой сразу, чем тратить время и терпеть унижение? К слову, если мужчине кроме тебя требуется какая-то личная жизнь или личная свобода, то это диагноз, и верности от него не жди. И нет, он не изменится. Он не нагуляется и не наобщается никогда, потому что изначально он тебя не выбрал. Это провал. Границы нужно выставлять, озвучивать и защищать. Обязательно нужно. Необходимо. Это экономит время и силы, отсеивает биомусор и тех, кто в тебе не заинтересован по-настоящему. Не бойся потерять того, кто не готов уважать твои правила и потребности. Все равно с таким человеком никакого счастья и нормальной семьи не будет. Как правильно выставлять границы в отношениях? Вместо готового рецепта дам пищу для размышлений и несколько советов. Сказка-ложь, да в ней намек. Берут интервью у женщины, прожившей со своим мужем 50 лет без единой ссоры. Как вам удалось прожить столько лет в любви и гармонии? О, все очень просто. Сразу после свадьбы мой муж посадил меня в повозку и повез к себе на ранчо. Пока мы ехали, одна из лошадей споткнулась, и он сказал «раз». Спустя 15 минут лошадь снова споткнулась, и муж сказал «два». И когда мы подъезжали к ранчо, лошадь опять споткнулась. Он сказал «три» и застрелил ее. Я, конечно, стала кричать, закатила истерику и стала жалеть бедное животное. «И что же дальше?» И он сказал мне «раз». А я в ответ прострелила ему колено, потому что мужиков надо сразу ставить на место, без этих «раз-два». Мужик должен помнить, что лошадь денег стоит, а он бесплатный. С тех пор живем в любви и согласии. Конечно же, мы не призываем к членовредительству. Анекдот — всего лишь аллегория, так сказать, повод задуматься. В нем прекрасно отражен принцип выставления границ. Первое. Последствия должны быть. Отсутствие наказания при нарушении границ — первый шаг к абьюзу. Второе. Последствия должны быть ощутимыми. Если они слабые, то и нарушать границы не страшно. Третье. Последствия должны быть неотвратимы, как любой закон, иначе система не работает. Четвертое. Если стоит вопрос отстаивать границы или сохранять отношения, выбирай границы. В противном случае потеряешь намного больше. Смотри пункт 1. Кроме того, легко догадаться, что стало бы с женщиной из анекдота, дая на слабину. В жизни дела обстоят так же, но не так наглядно. Запомни, твои границы — твоя защита. Перетерпишь один раз — будешь маяться всю жизнь. И самое главное, перестань бояться отстаивать свои интересы. В этом ничего стыдного и противоестественного нет. Когда ты отстаиваешь свои границы, ты отстаиваешь саму себя. Границы — это твое право на счастливую и свободную жизнь. Самое страшное, что может случиться при этом, какой-либо мужчина уйдет. Но стоит ли о нем жалеть? Знай, таким образом, как правило, отсеиваются абьюзеры. Сразу или в несколько заходов. Потому что они понимают, что сломать женщину не удастся. Своим уходом он просто освобождает место для нормального человека. «Сегодня вечером будет Бог», — обещал зайти. «Сегодня я научусь быть Помпеей и Лемурией Спартой. Сегодня тихо. Не стоит стоять на моем пути. Не заходи за границы, чугунные новой карты». Стихотворение автора. Нарцисса не приучить к личным ограничениям. Зато по его поведению при выставлении границ сразу будет понятно, кто он такой. Нормальный человек принимает твои границы с уважением. Нарцисс и абьюзер — никогда. Когда встречаешь нового человека, проверяй его и тестируй. Учись выставлять границы на простых примерах. Выясняй, подходит ли кандидат на почетную роль твоего мужчины. Нужно всегда это делать с самого начала отношений. Если у тебя есть дети, научи этому и их. Существует легенда. Когда Филипп Македонский подошел к стенам Спарты, он направил спартанцам послание, в котором говорилось: «Я покорил всю Грецию, у меня самое лучшее в мире войско. Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, если я сломаю ее ворота, если я пробью таранами ее стены, то беспощадно уничтожу все население и сравняю город с землей». На что спартанцы отправили самый короткий известный ответ — «Если». И Филипп II, впоследствии его сын Александр Македонский, обходили Спарту в своих походах. Всегда помни, твоя внутренняя сила не имеет границ, и на самом деле ты все можешь. Игры разума иногда лишают тебя веры в себя, но это самообман. В каждой из нас огромная, невозможная, безграничная сила. Пусть пока она спит и мозг играет с тобой в страшные игры. Пока ты думаешь, что бессильна, пока ты грустишь и растеряна, пусть, но силу можно пробудить. И когда к тебе подойдет эмоциональный насильник, абьюзер или нарцисс, когда он скажет: «А что, если я сильнее? А что, если я таких, как ты, ем на завтрак? А что, если ты без меня не сможешь жить? А что, если я сломаю тебя? Если ты будешь мучиться и валяться у меня в ногах?» Ты тихо и твердо ответь ему: «Если».